всем не помогая при этом фронтовым командирам, а лишь подрывая их авторитет в глазах солдат. Совершенно не желая заниматься политическими дрязгами, выяснять, кто на данном этапе прав или виноват, какая партия хуже, я попытался определить, что в эти смутные дни важно для меня, русского офицера. И решил, во внутренних наших делах мы разберемся сами. Страсти перегорят и угаснут. Неприятности случаются даже в самых хороших семьях. Но скверно будет, коли нашими внутренними неурядицами воспользуется враг, захватит наши западные губернии, достигнет победы, нанесет урон, от которого стране трудно будет оправиться. Значит, цель у меня, у патриота, в данном случае одна. Используя любую возможность бороться против главного нашего врага, против германцев. С такими благими намерениями вернулся к своему прежнему месту службы в штаб Юго-Западного фронта, и только там понял, сколь велики происшедшие перемены. Организованной военной силы как таковой почти не существовало. Солдаты сами снимали и выбирали командиров, сами решали, выполнять приказ или нет. Дезертирство было огромное. Фронт еще держался благодаря чувству долга офицеров, унтер-офицеров и солдат старшего возраста, ощущавших хоть в какой-то степени ответственность за судьбу России, но видно было, что скоро все рухнет и рассыплется окончательно. Этому способствовало разлагающая деятельность агитаторов, понаехавших откуда-то в войска, почти все евреи. Солдаты жадно слушали их, то есть слушали и впитывали то, что отвечало солдатским желаниям. Солдат не интересовала победа над германцами, не сулившие личные выгоды, их не привлекали рассуждения о социализме, интернационализме и всяком таком прочем, зато лозунги о немедленном мире, о равенстве, о дележе земли сразу западали им в головы. Стремление поскорее вернуться домой к своим бабам и ребятишкам подстегивалось понятным злободневным призывом гнать в три шеи всех богачей, делить их имущество. Помещиков к ногтю, барские угодья себе. Эти идеи, доступные самой широкой массе, проповедовали эсеры и большевики. Разлагающие войска влияние этих партий быстро росло, а противопоставить им было нечего. Упрощать, обращаться к самым первородным инстинктам всегда легче, хотя и опасно. Большевики же, как я понимал, не страшились всеобщего хаоса, жертв и напролом шли к своей цели. Не застал я, возвратившись на фронт, и своих любимых начальников, под командованием которых привык служить и чьим доверием пользовался. В мае 1917 года генерал Брусилов был назначен верховным главнокомандующим и уехал в Могилев. Не оказалось на месте генерала Каледина. Казаки избрали его атаманом войска Донского, он направился в Новочеркасск,